Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Приложение. Биографический очерк. Часть 8. 1824 год принес с собой надежды и внес большее оживление и разнообразие в жизнь Боротынского. Письмо его к Жуковскому получило дальнейший ход. Доклад князя Голицына государю был благоприятным для поэта и давал уверенность на прощение. Весною Боротынский пришел с полком в Вильманстранд, и в середине мая финляндский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский, впоследствии граф, делал смотр Нейшлотскому полку на берегах пустынного озера близ города Вильманстранда. Боротынский стоял в знаменных рядах. Он был сухощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние. Так описывает поэта Н.В. Путята, видевший его на этом смотру. Вместе с Закревским проходили вдоль строя его адъютанты Путята и Муханов, которым указали на поэта и которые не преминули тотчас познакомиться с ним. Обратил внимание на Боротынского также и сам генерал-губернатор Закревский, беспрестанно хлопотавший о его деле. Сноска. Так 20 февраля 1825 года А. И. Тургенев писал князю П. А. Вяземскому: «Третьего дня видел я Закревского, о Боротынском несет он сам записку и будет усиленнейшим и убедительнейшим образом просить за него. Нельзя более быть расположенным в его пользу, в этом я какую-то имею теперь надежду на успех». Слухи о расположении Закревского к Боротынскому и об участии, принимаемом последним в деле поэта, дошли и до Пушкина, который обещался свечку поставить за Закревского, если тот выручит Боротынского. Участие, которое принимали в его судьбе друзья, не могло не утешать Боротынского, и мы знаем очень много проявлений этого участия. Конец сноски. Вскоре после смотра на Вильманстранде Боротынский поехал в Петербург, где пробыл весь июнь и июль, и в первых числах августа вернулся в Кюмень. Грустно было возвращаться поэту в Кюмень и в Роченсальм после весенних и летних впечатлений, но вскоре он получил радостное для себя известие. По просьбе Путяты генерал Закревский разрешил Боротынскому находиться при Гельсингфорском штабе, и Путята приглашал поэта остановиться у него в Гельсингфорсе. В середине октября поэт уехал из Роченсальма. 3 месяца, проведенные Боротынским в Гельсингфорсе, были для него, быть может, самыми счастливыми и оживленными в жизни. Боротынский поселился на одной квартире вместе со своим новым знакомцем, Николаем Васильевичем Путятой, с которым он подружился на всю жизнь. В жизни Боротынского были 3 такие дружеские привязанности – к Дельвигу, Путяте и Киреевскому. Но в то время как Дельвига очень рано, в 1831 году, похитила смерть, а дружба с Киреевским не была продолжительной, дружба поэта с Путятой не ослабевала за все 20 лет, и последнее дружеское письмо ему послал Боротынский за несколько дней до своей смерти. Путята отличался большой любовью и знанием литературы, и с ним мог делиться Боротынский всеми своими поэтическими мечтами и замыслами. Все подвергалось суду новых друзей, и горячий обмен мыслей оживлял поэта и заставлял его не жаловаться на судьбу, пославшую его в Финляндию. «Помнишь ли, — писал Путята поэту из Адрианополя, — как часто среди мрачных картин угрюмой природы пламенное воображение твое увлекалось в страны благословенного, роскошного юга. Подобно первобытным сынам сих грозных скал, вслед за их могучими тенями, наши помыслы и желания стремились к той же цели, к тем же местам, берега Дуная, Царьград, Греция, возрождавшаяся из пепла, были беспрестанными предметами наших разговоров. Конец цитаты. В Гельсингфорсе подружился поэт и с другим адъютантом генерала Закревского, Мухановым, и впоследствии писал Путяти: «С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, проведенные с тобою и Мухановым. Общество гельсингфорское, двор генерала Закревского, было гораздо обширнее, разнообразнее и оживленнее кюменского уюта. В Гельсингфорсе в это время блистали своей красотой Аврора Карловна Шарнваль, вышедшая замуж за Демидова, вторым браком за Карамзина, заставлявшая страдать Муханова, и беззаконная комета в кругу расчисленном светил, жена Закревского, Аграфена Федоровна, или, как ее называли увлеченные ею друзья, Боротынский и Путята, Магдалина, Альсина, Фея. Красота Закревской ослепляла воображение поэта, а ее странный характер, выходящий из круга повседневных, в котором необычайным образом соединялись и мирились самые противоположные свойства, детская веселость с судорожным смехом и слезами, жажда жизни и душевная потребность с холодом смерти и душевной опустошенностью, жизненная опытность с детской доверчивостью и невинностью, Клеопатра с Магдалиною. Этот сложный и странный характер притягивал Боротынского к женщине, на которую, по его словам, опасно и глядеть. И он признавался Путяте, что Закревская не покидает его воображение. Поэт искал и жаждал мучительного удовольствия глядеть на фею и слушать ее, но с робостью и страхом подходил к ней и спасался от ее чар чарами поэзии. «Спешу к ней», — писал Боротынский Путяте из Петербурга летом 1825 года. «Ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен. Несколько, правда. Но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия — чудесный талисман. Очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары». Конец цитаты. Боротынский страшился потерять рассудок в увлечении Магдалиной. Но от страсти его спасал не только чудесный талисман, поэзия, а также и его склонность к анализу своих чувств. Закревская отразилась в творчестве Боротынского очень ярко. Образ ее вдохновил поэта на создание многих лирических стихотворений, и под обаянием этого образа начал Боротынский в феврале 1825 года, по возвращении из Гельсингфорса в Кюмень, свою поэму «Бал», из которой небольшой отрывок он послал Путяте и писал своему другу: «В самой поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. Она моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано. Приезжай, посмотришь, и мне не найти лучшего и законнейшего критика». Увлечение графиней Закревской, особенно сильное в 1825 году, в 26-м пошло на убыль или погасло, но с новой силой вспыхнуло в сердце поэта в 28-29 годах. Но тогда он уже был женат и потому тщательно скрывал свое чувство, и оно осталось тайной даже для его друзей. В Гельсингфорсе Боротынский много занимался и поэзией. В Гельсингфорсе написана почти вся «Эда», «Буря», «Леда» и многие другие лирические стихотворения. И незаметно для него прошли 3,5 месяца, проведенные там и оставившие живое воспоминание в поэте. В конце января 25 года Путята уехал в Москву, и вскоре после того, 1-2 февраля, Боротынский вернулся в свой полк в Кюмень, совершив путешествие в обществе Закревской. По приезде в Кюмень Боротынский поселился в доме Г.В. Лутковского и 10 февраля послал матери письмо, в котором нет и тени недовольства судьбой или ропота. Я пишу вам, дорогая маменька из Кюменя, где мой добрый Лутковской и его жена приняли меня со старинной дружбой. Я их увидел снова с истинным удовольствием, и могло ли быть иначе? Окруженный их добротой, я провел с ними 5 лет, всегда принятый как лучший друг. Им обязан я смягчениями моего изгнания. Генерал, сноска, генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский, конец сноски. Генерал попрощался со мной самым любезным образом и обещал мне сделать все зависящее от него, чтобы меня выдвинуть. Я думаю, что он сдержит слово. Если даже, несмотря на его добрые намерения, ничего не выйдет, я навсегда сохраню к нему живую признательность за все удовольствия моего пребывания в Гельсингфорсе. 3 месяца, проведенные там, будут для меня всегда приятным воспоминанием. Я уехал с его женой, сноска, Аграфеной Федоровной Закревской, конец сноски. На следующий день после него ничего не может быть веселее нашего небольшого совместного путешествия. С нами была та мисс, сноска, Каролина Левандер, о которой я вам говорил, и один из адъютантов, молодой человек с большим умом, сноска, князь Львов. Наши обеды и ужины были как нельзя более приятными. Мы расстались большими друзьями, и это путешествие возбудило во мне, по крайней мере, на несколько мгновений, страсть к приключениям. Что вам сказать о моей жизни здесь? Все то же, что и многие годы. Конец цитаты. Таким же бодрым тоном отличаются все письма Боротынского к Путяте, в которых поэт говорит о литературных явлениях и о своих произведениях, но чаще всего возвращается мыслью к гельсингфорсской жизни и к ее впечатлениям. К своему вынужденному уединению Боротынский относится теперь гораздо спокойнее и терпеливее ждет перемены судьбы. Между тем хлопоты влиятельных друзей о деле Боротынского увенчались успехом, и 21 апреля 1825 года был подписан высочайший приказ о производстве Боротынского в офицеры, в прапорщики. Приказ, подписанный в Варшаве, был получен в Петербурге 4 мая, и Путята свез его в Кюмень поэту. В письме к Муханову Путята рассказывает о том впечатлении, какое произвела на поэта эта радостная весть. «Не могу пересказать тебе восхищение Боротынского, когда я объявил ему о его производстве. Блаженство его в эту минуту, искреннее участие, которое все окружающие его принимали в перемене его судьбы и которое доказало мне, как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем – все это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостью также заметил я, что верная спутница в его несчастии, поэзия, не будет им забыта в благополучии». Хотя он не помнил себя, бегал и прыгал, как ребенок, но не мог удержаться, чтобы не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой им поэмы, в которой он рассеял много хорошего и много воспоминаний об нашей гельсингфорсской жизни. Досель поэзия была необходимостью души, убитой горестью и жаждущей излить свои чувства. Теперь она соделается целью его жизни». Время докажет, выиграет или потеряет его талант при сей перемене обстоятельств. Конец цитаты. Такой уже радостью дышат письма и самого Боротынского, щеголяющего в нейшлотском мундире. И он признается Муханову, что мочи нет от радости. Сноска. 13 мая 1825 года А. И. Тургенев писал князю Вяземскому. Я получил письмо от Боротынского, и до слез прошибла меня его радость и выражение этой радости. Конец сноски. Финляндия стала особенно дорога свободному Боротынскому, получившему право выбора службы, и даже Петербург перестал теперь иметь то исключительное значение и интерес, какое имел раньше. Привыкнув к Финляндии и полюбив печальную страну, которой развивалась его творческая душа и выражалась в гармонических печальных звуках. Привыкнув и привязавшись к людям, окружавшим его более 5 лет и делившим его радости, а чаще невзгоды, найдя таких преданных, истинных друзей, как Путята, Баратынский в своей давно жданной радости готов был остановить мгновение и с неохотой думал о Петербурге, куда отправлялся его полк для несения караульной службы. Поэт писал Путяте: «Когда подумаю о Петербурге, меня трясет лихорадка». Лето 1825 года Баратынский провел в Петербурге, где, по его словам, вел рассеянную жизнь. Он продолжал увлекаться Закревской и в середине августа отправился с удовольствием в ту Финляндию, которая, как он писал матери из Выборга 16 августа 25 года, была для меня изгнанием, но которая представляется мне теперь сладким и спокойным убежищем. Но недолго пришлось поэту оставаться в своем убежище. Болезнь матери вынудила его взять отпуск на 4 месяца и отправиться в Москву. В октябре 1825 года поэт приехал в Москву, побывав предварительно в дорогом для него воспоминаниями Гельсингфорсе. В Москве перед ним возникла тяжелая задача, доставившая ему много горестных минут и заставившая его говорить в письме к Путяте: «Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни?» Свидание поэта с семьей было не столько радостно, сколько горестно. Он нашел свою мать в самом жалком положении, которое заставило его подумать о необходимости бросить службу в Финляндии. Но помимо того, что Баратынский любил Финляндию и считал ее своим убежищем, с Финляндией у него было внутренне тесно связано творчество, и, покидая угрюмую страну, поэт думал, что он покидает вместе с тем и свою музу. После долгих и тяжелых колебаний поэт наконец решился и подал прошение об отставке. Но как тяжел был для него этот шаг, какой душевной муки стоила ему эта жертва, можно судить по следующему письму его к Путяте: «Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной ее нежности ко мне. Я должен и почти для спасения ее жизни не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности. Теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но, признаюсь, не без усилия. Что делать? Противно быть чудовищным эгоистом. Я думаю просить перевода в один из полков, квартирующих в Москве. Прощай, свобода, прощай, поэзия. Извини, милый друг, что я налегаю на твою душу своим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться». Конец цитаты. Тщетно отговаривали поэта от этого шага и друзья его, и барон Дельвик писал ему 8 февраля 26 года: «Что ты хочешь сделать с твоей головушкой? Зачем подал в отставку? Зачем замыслил утонуть в московской грязи? Тебе ли быть дрянью? На то ли я тебя свел к музам, чтоб ты променял их на беззубую хрычевку Москву? И какой ты можешь быть утешитель матери, когда каждое мгновение, проведенное тобою в Москве, должно широко и тяжело падать на твою душу и скукою безобразить твою фигуру? Вырвись из этого вертепа!» Конец цитаты. Сноска. Приведенные нами выдержки из писем Баратынского и барона Дельвига не вошли ни в одно из собраний сочинений обоих поэтов. Но письмо Дельвига опоздало. 31 января 26 года Баратынский вышел в отставку и с тяжелым предчувствием вступал в новую эпоху своей жизни, которая, как ему казалось, будет подобна русским однообразным равнинам, представляющим одну вечно унылую картину. Прощаясь с Финляндией, Баратынский вместе с тем прощался и со своей молодостью. Часть девятая. Предчувствие поэта оправдалось. Вся последующая жизнь Баратынского не богата отличительными красками, бедна внешними событиями и определяется одним лишь важным событием 1826 года – его женитьбой на Анастасии Львовне Энгельгард. 10 мая 1826 года князь Вяземский писал Пушкину, что Баратынский «женится на соседке моей Энгельгард, девушке любезной, умной и доброй, но не элегаической по наружности». Конец цитаты. С недоверием приглядывались друзья поэта к его желанию обречь себя этой неэлегаической по наружности девушке. Настасья Львовна Энгельгард не отличалась красотой, и даже самый ум ее более пугал, чем привлекал к себе друзей Баратынского. Происходя из хорошей, интеллигентной семьи, отец ее был Л.Н. Энгельгард, известный автор записок. Анастасия Львовна отличалась любовью к искусству, тонко развитым поэтическим чувством, большим умом, о чем говорят и все современники, и твердую, непреклонную волею. Непреклонность воли и характера странным образом соединялись в ней с мягким, отзывчивым сердцем и той особенной нежностью и очарованием, которым она покорила себе бунтующую музу поэта и создала ему спокойный, тихий уют в жизни. Но прекрасная семьянинка Анастасия Львовна в обществе часто производила другое впечатление, не умела ладить с людьми и своим беспокойным, неуживчивым нравом и ревнивым обереганием своих исключительных прав на поэта способствовало тому, что Баратынский стал все более и более расходиться со своими лучшими друзьями и отдаляться от них, от Пушкина, Киреевского и так далее. Сноска. Так мать Киреевских, А. П. Елагина, писала в 1860 году С. М. Баратынской. «Неужели дети моего вечно мне милого Евгения Абрамовича наследовали непостижимую для меня ненависть своей матери?» В другом письме она говорит: «И я прошла жизнь не без горьких испытаний. Témoin, Евгений Баратынский. Я знала о смерти Настасьи Львовны, и горько мне было думать о прошлом. Но теперь все известно». Конец цитаты. Нам, к сожалению, далеко не все известно в разрыве отношений Баратынского с Киреевскими и другими его друзьями. Заметим, кстати, что в архиве Мары, из которого мы цитировали настоящие письма, находятся 11 неизданных писем Авдотьи Петровны Елагиной, и в этих письмах удивительным образом отражаются ее душевная ясность и спокойствие. Конец сноски. 9 июня 1826 года произошло венчание поэта с Н.Л. Энгельгард, и, наконец, исполнились заветные мечтания Баратынского – успокоить свою усталую главу на груди, обреченной судьбою. В конце этого года поэт писал Н.М. Коншину, своему старому товарищу по финляндской жизни: «Так, мой милый, вашего полку прибыло. Я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец, я дышу воздухом мне потребным, но я не стану приписывать счастье моего моим философическим правилам. Нет, мой милый, главное дело в том, что Бог мне дал добрую жену, что я желал счастья и нашел его. Я был подобен больному, который желал навестить прекрасный отдаленный край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели. Пришел врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. Отдаленный край – счастье, дорога – философия, врач – моя Настенька». Конец цитаты. И действительно, добрая жена Баратынского дала ему все возможное счастье, и они прожили безмятежно счастливую семейную жизнь, на которую изредка незначительные недоразумения набрасывали тень, но не в силах были омрачить ее. «Супруги Боротынские, — рассказывает Л.Н. Павлищев в своей семейной хронике, — эти два, как выразилась моя мать, исполненные поэзией меланхолические образа, души один в другом не чаяли. Тихий, спокойный семейный их очаг не омрачался никогда и тенью каких-либо взаимных пререканий, а дело выходило очень просто. При отсутствии материальных лишений и забот о насущном хлебе жизнь служила им обширным полем для всестороннего духовного развития и, как сказал Пушкин, чувств добрых. Возвышенный взгляд одного из супругов на земное бытие, воплощенный и в его поэтических творениях, дополнялся таким же взглядом другого, и оба они видели в домашнем очаге единственную свою отраду, единственное счастье. Конец цитаты. Сноска. В семейной хронике Павлищева далеко не весь материал отличается одинаковой достоверностью, и в частности, не всегда точны сведения о Н.Л. Боротынской, которую Павлищев хорошо знал в детстве, она ему заменяла мать. Этот рассказ, однако, находит подтверждение и в современных свидетельствах. Конец сноски. Боротынский окружил Настасью Львовну нежными заботами, боготворил ее и не изменил своего нежно-любовного отношения к ней до самых последних дней своих, сокращенных волнениями за горячо любимую им супругу. За несколько месяцев до смерти поэт горячо обращался к ней со стихотворением, в котором говорил: «Когда, дитя и страсти, и сомнения, поэт взглянул глубоко на тебя, решилась ты делить его волненья, в нем таинство печали полюбя. Ты, смелая и кроткая, со мною в мой дикий ад сошла рука с рукою, рай зрела в нем чудесная любовь. О, сколько раз к тебе, святой и нежной, я приникал головой моей мятежной, с тобой, себе и небу веря вновь». В женитьбе Боротынский стремился найти успокоение и отдых и безропотно подчинился кроткому и мягкому деспотизму своей супруги. Она была также высшим судьей и ценителем его произведений, и часто поэт перерабатывал свои стихотворения по ее внушению. Но порой такое полное подчинение жене бывало тягостно поэту, и он таил в себе думы, которые оберегал от нее, не удовлетворяясь одними тихими радостями семейной жизни. Старательно заглушал в себе Боротынский голоса, как он выражался, «дикого ада», и подавлял мечтания свободы, побеждая умом чувства и увлечения беззаконными светилами. Всего тягостнее для него была разлука с друзьями, и он писал в начале 28-го года «Путяти». «Я теперь постоянный московский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моей семейственной жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать «помнишь?», с кем мог бы потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльно неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые». Конец цитаты и конец 9-й части биографического очерка. Читал Марк Чульский в Массачусетсе.